родители часто теряют в нужный момент эту способность. Я хорошо помню ощущение того, что моя дочь никогда и никуда меня не отпустит. Даже после того, как она привыкла к няне и к тому, что надо ходить в школу, она не уставала повторять, что никогда не вырастет и никогда не оставит нас. Когда ей было лет 6-7, она спросила: «Могу я просто остаться здесь и жить с тобой и с папой?» Я ответила ей, что она может жить до тех пор, пока сама не захочет уехать. Дочь посмотрела на меня, как на недоразвитую. Что на свете заставит ее захотеть уехать? «Когда-нибудь, когда ты станешь взрослой, — сказала я напомню тебе то, что ты повторяла, когда была девочкой. И знаешь что? Ты не поверишь мне. Ни один ребенок не может предугадать чувства, которые ему предстоит испытать». 18 лет дочь объявила, что она уезжает. Она не спрашивала нас, можно или нет это сделать. Она просто ставила нас в известность о своем намерении. Теперь была моя очередь быть потрясенной, неподготовленной к подобной ситуации. Дочь была очень добра и позволила мне пойти с ней за покупками, выбрать метлу, швабру и коврик в ванную. Она не протестовала против моих советов по поводу стирального порошка и хозяйственного мыла. Она дала мне возможность, участвуя в покупках, справиться с волнением перед разлукой. Стоя в хозяйственном магазине, я сказала: «Ты знаешь, я однажды говорила тебе, что когда ты вырастешь, я напомню тебе о том времени, когда ты хотела навсегда остаться со мной и с папой». Она недоверчиво уставилась на меня. «Ты, наверное, меня разыгрываешь?» — произнесла она недоверчиво. Одна подруга недавно рассказала мне: «В день свадьбы дочери я была готова разрыдаться. Меня обуял страх, что на церемонии я поведу себя как идиотка. Когда дочь начала плакать, надевая свое свадебное платье, я почувствовала облегчение. Мы хорошенько поплакали вместе, и меня так утешило, что и она испытывает смешанные чувства счастья и печали. Я до сих пор помню мой первый день в детском саду, хотя с тех пор прошло 57 лет. Вижу огромную комнату, похожую на пещеру, в которой бродят очень высокие, похожие на великанов незнакомцы. Все виделось несоразмерным. Там была горка, которая казалась 30-футовой, и лесенка высотой в 4-этажный дом. Теперь я знаю, это был крошечный, тесный детский сад, но я видела его глазами испуганной маленькой девочки, оказавшейся в незнакомой стране. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня возникает ощущение страха. Что, если моя мама никогда не придет? Знает ли кто-нибудь, где я живу? Что будет, если меня оставят здесь навсегда? Навсегда — это пустая, темная, бездонная пропасть ужаса. Неважно, что меня успокаивали, неважно, что я твердо знала, что меня любят, страх одиночества, беспомощности никогда не покидал меня. Мы учимся медленно. Нас учит жизнь. Чем старше я становилась, тем легче расставалась с родителями, уходя в детский сад или школу. У меня все еще бывали приступы тоски по дому, когда я уходила, даже когда я уехала учиться в колледж, но к концу средней школы решительный выбор был сделан. Перед ее окончанием я написала родителям: «Я не знаю, как перенесу расставание со школой и друзьями. В них вся моя жизнь». Расставаться с тем, кого мы любим, всегда трудно и мучительно. Вполне естественно беспокоиться, когда вы так заботитесь о ком-то, естественно тревожиться, спрашивать себя, увидитесь ли вы еще. Чем больше мы любим, тем больше мы страдаем. Но есть и плюсы в том, чтобы ощутить